как записываются формулы веществ. Общепринятое написание химических элементов, их сокращенное название в таблице Менделеева. Чтобы записать формулу вещества, надо знать, из каких элементов состоит одна его молекула. Простые вещества состоят из одного элемента. Например, формула золота – аурум. Их молекулы состоят из одного атома. Или двух, если это газы. Все газы образуют молекулы из двух одинаковых атомов. Например, формула кислорода будет O2, где цифра 2 означает два атома. Сложные вещества состоят из нескольких элементов. Молекула воды имеет два атома водорода, H2, и один атом кислорода, O. Соответственно, формула воды – H2O. Внимательный слушатель спросит, почему мы записали формулу воды как H2O, а не как OH2. А дело тут в природе химической связи.